Глава седьмая. Сюрприз поджидал на стоянке. Едва шагнула из лифта, как ко мне бросилась репортер в темно-синем костюме. За ней на всех парах летел оператор, камера которого нацелилась прямо на меня. «Эс-Ладе, добрый день! Меня зовут Элен Хаймер, Мейстон Хот, канал номер один в городе. Всего несколько слов для наших зрителей». Канал номер один специализировался на рейтинговых шоу и сплетнях, которые собирали по всему Мейстону. Помня заветы Хейда, я покачала головой и просто ускорила шаг. Сейчас мне бы очень пригодился дыр-дыр или даже парочка безопасников, которые сопровождали меня в Зингспреде, чтобы профессионально оттеснить журналистку, которая намеков явно не понимала. Она забежала вперед и решительно преградила мне путь. Не успея я остановиться, влетела бы в нее на полном ходу. «Эс-Ладе, правда ли, что вы с маэстром Халлораном познакомились в Ланстер-Холле? Как это произошло? Он приходил на ваше выступление? Часто?» Стоит отдать им должное, они с оператором действовали на удивление слаженно, протиснуться между ними не представлялось никакой возможности. Без комментариев. «Вы встречались где-нибудь еще? Что вас связывает на самом деле?» «Элен, я не даю комментариев», — повторила спокойно. «Все интересующие вас вопросы вы можете задать моему агенту. Сейчас я опаздываю на работу, поэтому прошу меня извинить». «Мы могли бы встретиться после. Над чем вы сейчас работаете? Вы оставили Ланстер-Холл из-за денег?» «У меня нет времени». Я попыталась пройти, но она снова шагнула мне наперерез. «По какой причине вы отказываетесь разговаривать? Вам есть что скрывать?» Вот тут мое терпение лопнуло. Я расправила плечи и посмотрела на нее сверху вниз, несмотря на то, что мы были одного роста. «Вы вторгаетесь в мою личную жизнь и личное пространство», — отчеканила холодно. «Немедленно уйдите с дороги». Треугольное личико журналистки исказилось, тем не менее она махнула рукой оператору. В спину мне ударил продолжительный комментарий, вслушиваться в который я не стала. С трудом сдерживалась, чтобы не ускорить шаг и не сорваться на бег. Несмотря на всю мою публичность, с журналистами я имела дело лишь однажды, когда Эвель захотела засветить меня в кадре в передаче про Ланстер-Холл. Было это на пару минут, и моя роль ограничивалась словами о том, как чудесно я чувствую себя на малой сцене. Журналистский флай с эмблемой телеканала, раздуваемый ветром огонь в белом кружке, застыл за перегородкой, занимая сразу два места на временной парковке. К счастью, места для заказных флайсов были самыми дальними, и вряд ли ожидающий меня водитель заметил, с кем общались визионщики. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться. Телефон пиликнул через приложение, оповещая о близости транспорта, и я огляделась. Неприметный серо-голубой флайс с логотипом компании, услугами которой я всегда пользовалась, стоял чуть поодаль. Быстро зашагала к нему. «Доброе утро, Эсса! Куда летим?» Сердце все еще бешено колотилось, но уже понемногу замедляло темп. «Доброе утро. Мейстонская опера». «Замечательно!» Он коснулся панели управления, бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида и залип. «Да. Меня теперь что, все в лицо узнавать будут?» Водитель откровенно пялился, пока мы направлялись к воздушному рукаву. Я же включила планшет и углубилась в изучение партии. Правда, сосредоточиться не получалось никак. Строчки скользили перед глазами и отказывались укладываться в голове. Выспаться мне сегодня удалось относительно, потому что сначала я полночи читала про Шахрейна, а потом ворочалась сбоку на бок. Противником он оказался серьезным. Род Шахрейнов был достаточно древним и однажды уже претендовал на то, чтобы возглавить город, но на выборах с большим перевесом победил дед Халлорана. Внешне Деверик ничем не напоминал своего отца, высокий и атлетически сложен. Многие женщины назвали бы его красавцем, но, на мой взгляд, был слишком слащав. Чересчур пухлые для мужчины губы и взгляд, однозначно выражающий превосходство над всеми, кто на него взирает. Если его предок смотрел на избирателей так же, то вряд ли ему стоило рассчитывать на их голоса. Райгенсфорд Шахрейны возглавляли не просто так. Когда последний из рода основателя умер, не оставив наследников, по завещанию земли и академии отошли именно им. В прошлом предок Шахрейна сочетался браком с Эгринерией Райгенсфорд, и это стало одним из самых известных слияний сильнейших родов в Арангаре. Насколько я поняла из интервью, статей и прочего, Шахрейн решительно настроен на победу. Не знаю, проходил ли в прошлом поединок силы, но в этот раз он состоится так или иначе. Пусть даже причина у него другая, от исхода схватки зависит очень и очень многое. Я закусила губу, глядя на свое отражение в погасшем планшете. За вчерашнюю ночь несколько раз открывала телефонную книжку и смотрела на знакомый номер. Сама не знаю, зачем это делала, я и так помнила его до последней цифры. «Пробка серьезная», — сообщил водитель, возвращая меня в реальность. «Если хотите, попробую уйти на обводную, но можем встать и там». Глянула в окно. Изгибающаяся вереница флайсов протянулась разноцветной лентой в кайме аэромагистрали. За последнее время я настолько отвыкла от утренних пробок, что как-то об этом не подумала. Повезло или нет, но вчера нам удалось проскочить нормально, зато сегодня мы зависли основательно. Если в ближайшие минуты не сдвинемся с места, можем серьезно опоздать. «Поднимайтесь на верхнюю», — сказала я, протягивая водителю документы. «Я заплачу разовый налог». До ближайшего рукава мы добирались минут 10, и ровно столько же понадобилось, чтобы домчаться до Мейстонской оперы по верхней аэромагистрали. За это время мне пришло еще несколько писем, одно из женского журнала, другое с просьбой принять участие в ток-шоу «Огни Мейстона» и каких-то изданий, о которых я даже не слышала. Я переслала их Хейду, а потом удалила из папки, когда мы пошли на снижение. В здание оперы влетела на ходу, выворачиваясь из куртки и прикладывая документы к турникету. Под распевку нам, основному составу, отвели две общие гримерные, как раз напротив шкафчиков для вещей. В просторной комнате зеркала располагались друг напротив друга, создавая бесконечно уменьшающиеся коридоры. Отполированные полы были натерты до блеска, на диванчике для отдыха в художественном беспорядке свалили сумки. Сейчас в гримерной звучали разные голоса, как в зоосаде с виарами, собранными со всего мира. Оставалось только порадоваться, что я потратила 40 минут на сонное моргание в зеркало ванной и распевалась дома. «Привет!» — набегу шепнула Тарине и остальным. В ответ рыженькая помахала мне, а Инис улыбнулась, не прерывая своего занятия. Певицы из лагеря Стена сделали вид, что меня не заметили, только Кармина хмыкнула. «Явилась наша звездочка», — проворковала она. Видимо, уже распелась, потому что сейчас изучала себя в зеркале, а сладости в ее голосе хватило бы, чтобы слепить двух драконов намертво. «Уверена, что у тебя получится затмить нынешний успех. Известней ты уже вряд ли станешь». «Если ты уже сейчас так интересуешься моей жизнью, боюсь представить, что будет после премьеры». Я очаровательно улыбнулась. Кармина скривилась, но ответить не успела, у меня завибрировал мобильный. Вытащила телефон из сумки и с трудом удержалась, чтобы не повторить гримасу Кармины. Звонила Броджек. Видимо, решила утрясти последние формальности, потому что теперь моя подпись на документах не требовалась. Тани сказала, что со возвращением все решит сама, и, вспоминая совет Лэм, я возражать не стала. «Слушаю», — вышла в коридор и плотно прикрыла дверь в гримерную. «Доброе утро! Эссаладе?» Я немного зависла, потому что из динамика донесся мужской голос. Даже еще раз взглянула на экран, но звонок действительно был от Мельмены Броджик, то есть из школы. «Эссаладе?» — повторили чуть громче. «Да, это я». «Меня зовут Гимир Раксон. Со вчерашнего дня я исполняю обязанности директора школы, где учится ваша сестра Танна Ладе». «Исполняет обязанности?» «Я бы хотел встретиться и переговорить с вами по поводу неприятной ситуации, которая недавно была. По закону Мейстона ваша сестра уже совершеннолетняя, но мне все равно не хотелось бы оставлять это без внимания». Поскольку я молчала, повисла неловкая пауза. За это время я успела придумать два варианта, в одном из которых директрису сожрал дракон, а в другом — совесть. Оба выходили чересчур фантастическими. «Простите, Стерт Раксон, я не совсем поняла, а что случилось с Мельменой Броджик?» «Эстерда Броджик уволена». Мужчина помолчал и добавил. «Сможете сегодня подъехать в школу?» К счастью, за время, что он говорил, я уже немного пришла в себя. «Я сейчас очень поздно заканчиваю, не раньше 8:00». «Я тоже», — донеслось из динамика. «Если сумеете приехать к 9:00, я вас дождусь». Прикинула, во сколько мы закончили вчера, и кивнула. «Хорошо. Договорились. До встречи, Эссаладе». «До встречи». Я нажала отбой как раз в тот момент, когда в коридор выплыла Кармина с подругами. Заметив меня, она гордо передернула плечиками и направилась в сторону сцены. Я же вернулась в гримерку, пытаясь переварить новость об увольнении Броджик. Директриса уволена. А Тани мне даже ничего не сказала. Кстати, а почему она мне ничего не сказала? «Леона!» Рыженькая как раз закончила распеваться и рылась в сумке. «О, вот!» С видом победительницы извлекла заколку. «Пойдем?» «Пойдем», — согласилась я, убирая телефон и вытаскивая планшет. По словам Раксона, выходило, что он исполняет обязанности директора с понедельника, но когда мы с Броджик разговаривали на прошлой неделе, чемоданного настроения не было заметно ни по ее лицу, ни в кабинете, куда обычно стаскивают всякие коробки и пакеты для переезда. Вела она себя более чем уверенно, да еще и приложила все силы, чтобы оставить Тани в школе до конца года. И если отбросить фантастическую версию с совестью, остается одно. То есть один. Дракон, который обещал все исправить. «Кармина интересовалась твоей татуировкой», — шепнула Тарина, когда мы шли по коридору. «Спрашивала, не знаю ли я, в каком салоне ты ее делала и кто мастер». Я чуть не подавилась воздухом. Просто слишком отчетливо представила, как Кармина звонит Рейнару и спрашивает, сколько стоит Таиран. Ну а что? По меньшей мере, это было бы оригинально. Да и вообще стану известной и введу в Арангаре новую моду. У Лэм в салоне как раз отличный тату-мастер, можно с ним договориться и получать процент с прибыли. К счастью, дальше моя резвая мысль убежать не успела, мы пришли. На этот раз Гроу приехал вовремя. Сидел в кресле прямо по центру и зевал во всю композиторскую пасть, нисколько не смущаясь ни нас, ни ассистенток. Судя по всему, вставать рано он не привык, потому что на подставке снова дымился кофе, аромат которого ощущался на сцене. «Поем с того, на чем остановились вчера», — скомандовал он, потирая пальцами веки. «Полетели». Я шагнула вперед, пожалуй, слишком поспешно, поэтому не заметила удачно выставленной подножки Юммера и пролетела до самого края сцены. На ногах удержалась, но пробежала мелкими шажками, как только что расправившие крылышки Виари. «Засранец!» — прошипела Инис, когда я выпрямилась. Меня все еще слегка потряхивало, кувыркнуться вниз головой с высоты сцены — то еще удовольствие. Яростно оглянулась на Юмера, и тот с ехидной улыбочкой отвесил мне чересчур глубокий поклон, разве что лбом о сцену не стукнулся. «Мейстонский цирк в другом районе», — сообщил Гроу, лениво подавшись вперед. «Если кто-то желает попробовать себя на этом поприще, с удовольствием предоставлю ему такую возможность и свободу от обязательств по контракту». Выглядел он обманчиво расслабленным, но почему-то, глядя ему в глаза, сложно было воспринимать последние слова как шутку. Вот и Юмер пробормотал нечто относительно цензурное, скривился и развел руками. Гроу откинулся на спинку кресла и махнул рукой. «Ладе, твой выход». Глядя на Олхарта Юммера, представлять перед собой Стэна, мужчину, которым Люси очарована, в которого отчаянно влюблена, было решительно невозможно. Несмотря на смазливую физиономию и пронзительный цвет глаз, которым могли бы позавидовать зингуарские мидарины, от этого типа меня воротило так, что мало не покажется. Чтоб его... Почему никто не говорил, что Стэн окажется таким наблорылым? Понятно, что он и по первоисточнику не идеал, но чтобы настолько... Сосредоточилась, глядя в текст, а потом закрыла глаза. Сердце билось часто-часто. Сейчас мне казалось, что прошла целая вечность с той минуты, когда Рейнар произнес «Спой для меня, Леона». И мой голос заполнил салон Флайса, без распевки пытаясь взять привычную высоту. Вечность или мгновение? С той минуты, как я последний раз тонула в глубине потемневших глаз. Я не могла гореть, но горела. Словно запертый огонь каким-то чудом освободился и теперь обжигал меня изнутри. Обжигал так, что молчать не было сил. Его взгляд как небес отражение темных. Но когда я смотрю в бесконечную их глубину, мне светло, словно днем, как от кострищ огромных. Я держусь за реальность, но падаю в них и тону. Я тону, я тону, я тону, я тону. Только в нем бесконечно тону. Я была Люси. Снова стояла на вершине небоскреба, глядя на раскинувшуюся перед глазами мечту, влюбленная в Стэна, и признавалась в этом себе и всем. Лишь когда последнее слово затихло под сводами зала, вернулась в реальность. Ощущение дежавю было слишком ярким, на меня опять смотрели все. Разве что Гроу по-прежнему сидел на своем месте, прищурившись, глядя на меня. Или правильнее будет сказать «в меня». В самое сердце или даже глубже. «Ну вот это уже на что-то похоже», — изрек свой вердикт гений. «Продолжаем». Последнее прозвучало, как щелчок пальцами, прерывая странное оцепенение. «На что-то похоже? На что-то?» «Вы когда-нибудь бываете довольны?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди. Тишина в зале повисла такая, что, казалось, было слышно, как дымится кофе. Тарина побледнела еще сильнее, настолько, что свойственная всем рыженьким белая кожа стала почти прозрачной. «Хочешь знать, как меня полностью удовлетворить, Ладе?» И без того низкий голос Гроу стал еще более низким и хриплым, больше напоминающим приглушенное рычание. «Тогда продолжай в том же духе. Летим дальше». Драконоподобное наблище. Мысленно пожелав ему заработать пожизненную изжогу, я отошла в сторону, и репетиция понеслась дальше. Вчера мы, на удивление, живенько проскочили сцену знакомства, когда Стэн приглашает Люси на выставку известного фотографа, своего друга, а после — ужин на крыше здания. И дальше, после того, как Юмер отыграл встречу со своим деловым партнером и недругом, по сюжету Стэн приглашает Люси на побережье, там и происходит их первый поцелуй. Точнее, не только поцелуй. По сценарию это «не только» предполагалось довести до весьма пикантного момента и прикрыть голографическими декорациями, то есть рассыпавшейся над побережьем звездной ночью и фантастическими видами курорта. Учитывая, что Юмер возбуждал во мне разве что желание как следует отдавить ему ногу, прикрытие было весьма кстати, но я сосредоточилась на образе Люси. Люси была влюблена в стоявшего перед ней мужчину, она горела им так же, как я горела Рейнаром. Она дышала им и жила лишь ожиданием новой встречи, которая состоялась. Декораций пока не было, но я отчетливо представила легкий, колышущий волосы ветерок, соленый запах океана и остывающий после дневной жары воздух. Шум волн отозвался в ушах, и я шагнула в руки Стэна, позволяя его губам накрыть мои, утонула в сладком поцелуе, пронзительно нежном, возносящем над землей. Дыхание прервалось, а в следующий миг губу обожгло дикой болью. Я дернулась и оттолкнула Юмера так, что он отступил на несколько шагов. «В чем дело?» — лениво поинтересовался Гроу. «В том, что она чокнутая!» Юмер потер якобы ушибленное плечо, хотя ударила я ей не настолько сильно. Я просто слегка прикусил губу для достоверности. Он так постарался, что теперь у меня во рту был металлический привкус. Слезам, навернувшимся на глаза от боли и какой-то детской сиюминутной обиды, воли не дала. Не хватало еще, чтобы Юмер их увидел. Прежде чем шагнула к нему, Гроу уже оказался на сцене. В два шага преодолел разделяющее нас расстояние, развернул лицом к себе и поцеловал. Разомкнул мои губы со свойственным ему напором, удерживая за талию, скользнул языком мне в рот, касаясь кончиком еще не успевшей затянуться ранки. Дыхание рванулось из губ в губы, словно что-то ударило в грудь со всего размаха, выбило воздух. Я не успела опомниться, даже моргнуть не успела, и глаза закрыть тоже. Пальцы сами сомкнулись на мощных накачанных руках. По телу прокатилась огненная волна, внутри родилось рычание, и я впилась в жесткие губы ответной звериной лаской. Свобода оказалась столь неожиданной, что даже хриплый выдох не сумела сдержать. Мы смотрели друг на друга в упор, и темные глаза Гроу потемнели еще сильнее. «С ней!» — постановщик облизнул губы и сложил руки на груди. «Все в порядке». «Вы сами видели, как она меня оттолкнула!» — хмыкнул Юмер. «Может, с вами ей больше нравится, я не спорю». Гроу усмехнулся, но в глазах его появилось что-то неуловимо хищное. «В следующий раз поцелую тебя, красавчик, и если мне не понравится, как отвечаешь, отправишься в цирк». Юмер побагровел и открыл было рот, но Гроу уселся прямо на сцене, скрестив ноги и хлопнул в ладоши. «Продолжаем». Больше проблем по ходу репетиции не возникало. С Юмером, потому что Гроу постоянно что-то не нравилось, а бушующую внутри бурю мне удалось унять только после обеда и разговоров на уютные домашние темы с Тариной и остальными. Удалось относительно. Стоило взглянуть на Гроу, сразу бросало в жар. Я слишком отчетливо помнила, как рванулась к нему, отвечая на поцелуй, как внутри родилось рычание, которое перекрыло его хриплое дыхание. Вот только это меньше всего было похоже на постановку. Сердце колотилось так, что я дышать могла через раз. Целовать Гроу? Да я его видеть лишний раз не хочу, не то что целовать. Тем не менее, именно это я сегодня сделала. К счастью, он ко мне больше не приближался. Полностью сосредоточившись на происходящем, запивал сцены и арии кофе, если ему все нравилось, без устали таскал кого-нибудь из труппы по сцене и объяснял, иногда так, что уши вяли, как это должно выглядеть и звучать. Я ловила на себе взгляды, но в них не было и сотой доли затягивающей глубины, как утром. Исключительно профессиональный интерес. После окончания репетиции Гроу исчез в неизвестном направлении, забыв небрежно брошенную на подлокотник пачку сигарет. Я же отправилась собираться и выяснила, что Мейстон снова накрыла снегопадом, таким, что в белой пелене за окном едва можно было различить площадь перед зданием оперы. Пока приводила себя в порядок перед встречей с новым директором, раздумывала, как пройдет разговор. К закидонам и намекам Броджик я уже относительно привыкла. Оставалось надеяться, что временно исполняющий обязанности окажется более адекватным. «Ладно, я побежала, ты точно не со мной?» Тарина остановилась у двери и вопросительно посмотрела на меня. «Точно. На аэроэкспрессе не успею. Тогда до завтра». «До завтра, Ри». Стоило рыженькой выбежать за дверь, в гримерной стало совсем тихо. Инис забрал муж, а Кармина и остальные ушли еще раньше. Я положила мобильный рядом, чтобы не пропустить уведомления, откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Заказанный флайс задерживался из-за непогоды. Похоже, снова придется платить налог за верхнюю аэромагистраль, чтобы успеть навстречу. Дверь снова открылась. «Забыла что-то?» — спросила, не открывая глаз. «Да, тебя». От неожиданности чуть не свалилась с дивана, потому что Гроу совершенно точно нечего было делать в моей гримерной. Ладно, в нашей гримерной, но суть это не меняло. Он, похоже, придерживался другого мнения, потому что прошел и устроился рядом со мной, бесцеремонно отодвинув сумку. «Вы что здесь делаете?» — спросила, когда ко мне вернулся дар речи. Хотел поговорить о том, что произошло утром. Он подался вперед, и сердце заколотилось в ритме джумбийских барабанов. Я вдруг с ужасом осознала, что мне хочется потянуться к нему, запустить пальцы в длинные темные волосы, снова задохнуться в поцелую, пьянее от этих жестких губ с привкусом кофе, сигарет и пренебрежения. «Утром что-то произошло?» — поинтересовалась, решительно отметая картину минутного помешательства. «Неприлично как-то вскакивать с места и бежать, хотя пару секунд назад я была очень к этому близка. Обычный рабочий момент». Гроу на миг прищурился. У него это получалось не менее опасно, чем у готовящегося напасть зверя. А потом меня захлестнуло волной чужой незнакомой силы. Забывая дышать, смотрела в его глаза, затопленные зеленью стихии. Сощуренные, собравшиеся сеточки морщин в уголках, на вертикальную полоску зрачка. «К работе это не имеет никакого отношения, и мы оба это прекрасно знаем, Ладе. Потому что сегодня твоя драконица почувствовала во мне пару». «Гроу Иртхан?» Не сразу поняла, что спросила это вслух. «Наполовину и только между нами». «За что?» Я не успела отпрянуть, жесткие пальцы коснулись узора Тейран, и от этого прикосновения шею под ними обожгло не менее яростно, чем когда он только на мне защелкнулся. Резко отвела руку Гроу, глядя в горящие зеленью глаза. Теперь становился понятным и его пристальный взгляд в Ланстер-Холле, и узор татуировки, большая часть которой сейчас была скрыта. На смуглой шее виднелась только агрессивно раскрытая чешуя, морду дракона и надломленный цветок поглотили недра толстовки. «Сводил родовые узоры», — проследив мой взгляд, произнес Гроу. От его голоса мог бы взорваться небоскреб. Пока же только внутри меня что-то тоненько дергалось. Ладно, не что-то, а моя драконица. Не нашел ничего лучше, чем спрятать дракона под драконом? «Обожаю сорванные цветы. У них ароматы ярче». «Так, все». Подхватила сумку и вскочила, но он стремительно поднялся и перехватил меня за запястье. «Мы не закончили?» «Закончили. Тебя не смущает, что у меня уже есть пара?» Осознав, что сейчас сказала, осеклась. «Нет». Он медленно один за другим разжал пальцы и сунул руки в карманы, снова оказавшись со мной лицом к лицу. «Какая мне нахрен разница, если ты с ним еще не спала?» Я схватила первое, что попалось под руку, то есть стакан с водой, и выплеснула на дымящегося от чувства собственной значимости гения. К величайшему сожалению, вместо того, чтобы превратить Гроу в ощипанное наблище, вода собралась на смуглой коже и в волосах прозрачными бусинами. Они взмыли в воздух одна за другой, нанизываясь на тонкие нити вихрей вокруг его пальцев. Водное ожерелье рванулось ко мне и рассыпалось брызгами в миллиметрах от лица, сквозь которые зеленый огонь в его глазах полыхнул еще ярче. «Да пусть хоть потоп здесь устроит!» Я показала Гроу неприличный жест, развернулась и вылетела из гримерной. «Пара! Драный, без ноги и на бол тебе пара!» Чуть не сломала ноготь, открывая шкафчик электронным ключом, подула на палец, сгребла куртку в охапку и бросилась в холл. Где-то на полпути к дверям мне пришло уведомление, что Флайс дожидается меня на верхней стоянке, потому что воздушные рукава на нижних уровнях закрыты из-за сильного снегопада. Мысленно ругнувшись, направилась к лифтам, заворачиваясь в одежду и на ходу вспоминая, что Ринар рассказывал про пары. Слияние пламени указывает на то, что у пары есть все шансы состояться, но если я правильно помню про сочетание огней, то не факт, что это самое слияние вообще состоится. Я встречалась с Гердехаром Арингсханом, с Вейларом Рингисхаром. Ладно, в последний раз Вейлар вел себя не очень, но и Гроу далек от идеала. А моя подростковая озабоченная ящерица именно в нем признала достойного самца. Класс. Задыхаясь от переполнявших меня чувств, пнула ни в чем не повинную стенку как раз в тот момент, когда двери лифта открылись. Шагнула внутрь, ткнула в кнопку верхней парковки и прислонилась к стене, постукивая пальцами по локтям. Интересно, меня теперь так каждый раз будет штормить, когда она учует кого-то поперспективнее? У драконов это проходит, когда они выбирают пару. У драконов. В школе мы изучали, что драконицы очень тщательно подходят к выбору партнера, потому что их пара создается на всю жизнь. Редко случается так, что драконица сразу встречает своего дракона. Чаще всего заигрывание с претендентами и совместные полеты длятся по 2-3 месяца, а то и дольше. Но подпустит она к себе одного единственного, чтобы стать парой, а после заснуть с ним, скрепляя союз. После совместно проведенной ночи между ними устанавливается прочная ментальная связь, и разорвать ее уже невозможно. Друг без друга они тоскуют, а лишившись пары, медленно угасают. Заснуть с ним? Я споткнулась на выходе из лифта и чуть не улетела прямо в перекладину турникета. К счастью, двери лифта очень вовремя оказались под рукой, за них и уцепилась, оглушенная собственным предположением. В этом свете последнее заявление Гроу виделось немного под другим углом. Нет, нет, нет, нет. Не может же быть, что иртханы тоже должны заснуть вместе, чтобы стать настоящей парой. Или может? Оказавшись во Флайсе, прикрыла глаза. Я ведь действительно ни разу не засыпала рядом с Ринаром. Точнее, мы никогда не спали в одной спальне, и если предположить, что моя догадка верна, то... Не засыпали мы именно потому, что после этого стали бы парой. Как-то слишком фантастически это звучит. С другой стороны, в иртханах течет кровь драконов, и если представить, что чем сильнее иртхан, тем сильнее в нем зверь, так это уже в мире драконов какой-то получается. А вот избавиться от этой мысли не получалось. Пока мы медленно, хотя и значительно быстрее, чем по центральной аэромагистрали, продвигались в сторону школы Тани. И когда я шла знакомыми коридорами к бывшему кабинету Броджик, и даже когда перешагнула порог. В приемной сидела секретарь с очень замученным видом, но стоило ей заметить меня, как она побледнела и выронила диск, который держала в руках. «Эссаладе!» Мы с ней чуть лбами не столкнулись, когда я наклонилась его поднять. «Не стоило!» Теперь секретарь пошла красными пятнами, и я послушно отступила. «Мальтия, я договаривалась о встрече. Да-да, Эстерт Раксон вас ждет. Проходите». Я шагнула в знакомый кабинет, непривычно залитый теплым светом настенных бра и верхних светильников. Невысокий седовласый мужчина тут же оторвался от монитора и поднялся мне навстречу. «Эссаладе, рад познакомиться». Голос у него оказался еще более приятным, чем по телефону. А судя по усталому, сосредоточенному взгляду, смотреть на меня свысока не собирались. Поэтому улыбнулась и протянула руку. «Взаимно, Эстер Траксон». «Прошу». Он сразу указал мне на кресло рядом со столом, хотя до случая с Лодингером Броджик всегда усаживала меня на диван, как провинившуюся школьницу. «Хотите кофе?» Покачала головой. «Нет, спасибо большое. О чем именно вы хотели поговорить?» «О том, как помочь вашей сестре скорее вернуться к привычному общению с одноклассниками». «Знает они, главное, чтобы одноклассникам не пришлось ни к чему адаптироваться. И о том, что ей лучше избегать открытого противостояния с учениками старших классов, хотя бы первое время, пока не забудется отчисление Микаса Лодингера». «Лодингер отчислен?» Я глубоко вздохнула и чуть подалась вперед. «Разумеется. С одной стороны, для вашей сестры это хорошо, с другой, в школе у него остались друзья, которые этого не одобряют». «Не одобряют отчисления после того, что он сделал? Боюсь, им придется с этим смириться». «Понимаете ли, Саладе», — Раксон замялся, — «молодежи свойственен максимализм. Со временем они многое поймут, но им нужно время, чтобы успокоиться. Дело ведь не столько в отчислении, сколько...» Я внимательно смотрела на него, и Раксон продолжил. «Сколько в том, что запись о его поступке занесли в документы. Теперь он не сможет продолжать обучение в другой школе, будет переведен на домашнее. Но даже если он сдаст экзамены на высший балл с такой записью, сложно куда-нибудь поступить». Последние 5 минут я медленно моргала и испытывала горячее желание залить себе кофе прямо в глаза. Возможно, тогда он на меня подействует. Когда я пела в Ланстер-Холле, вставать можно было позже, потому что впереди был целый день. Новый график начался слишком резко, сегодня же просыпалась особенно тяжело, очень рано. Вчера я до глубокой ночи искала подтверждение своей догадки, ну и нашла. В древности совместный сон даже был частью ритуала бракосочетания иртханов. Ранним утром к молодой паре обязательно заглядывали родители, чтобы убедиться, что они заснули вместе. Только после этого брак считался полностью состоявшимся. «Леона, пока!» Я моргнула, приходя в себя, и уставилась на Эмири, подхватившую с пола линялую сумку на длинной ручке. «Да она спит еще», — фыркнула Тани. «Прости, задумалась», — улыбнулась. «Может, все-таки вызовем Флайс? Я оплачу». «Да ну!» — Эмири смутилась. «Я лучше сама. Гренки с беконом отличные, спасибо». Проводив взглядом Тани и ее подружку, у которой светлые волосы были подстрижены прядями разной длины, а полосатый свитер съезжал с худенького плеча, открывая бретельку лифчика, не сдержалась и зевнула. Эмири, которой в школу надо было ехать чуть ли не на другой конец города, ночевала у нас из-за сильного снегопада. Утром он не закончился, разве что стал чуточку слабее. Зимний рассвет едва пробивался через пелену туч, а я безуспешно пыталась проснуться. Окончательно. Потому что перед выходом хотелось бы еще распеться. «Тогда до связи. Ага, увидимся в субботу». Звук захлопнувшейся двери заставил вздрогнуть, зато желание залить кофе в глаза прошло. На кухню влетела Тани, крутанулась на пятках и устроилась рядом со мной, отодвинув третью тарелку с гренками в сторону. Она улыбалась, и хотя за нашу недолгую поездку серьезно загореть не удалось, сестра все равно выглядела посвежевшей и счастливой. «Рада, что вы помирились», — сказала я. «Вчера, когда я пришла домой, Тани с подругой сидели у нее в комнате, грызли шарики с беконом и кормили ими Марра, за что он особенно любил Эмири. Она его никогда не боялась, в отличие от Вальнара. Могла даже сунуть шарик ему под нос, чтобы с руки взял». «Ага», — Тани широко улыбнулась. «Я 2 дня думала, звонить ей или нет». «Я вот тоже думала. Вчера после разговора с Раксоном и вообще. Но пока так ничего и не придумала. В субботу поеду к ней, ты же не против?» «Разумеется, нет». «Надеюсь, на выходных Тани помирится с остальными. Эти ребята были ее друзьями долгие годы, и мне бы очень не хотелось, чтобы из-за Мика их компания развалилась». В Эмири я не сомневалась, поэтому ее появление у нас даже не стало сюрпризом, а вот мальчишки на такое реагируют резче. «Здорово! А еще у меня со следующего понедельника начинаются курсы у Сириана Файта, поэтому я не смогу по вечерам гулять с Маром. Что делать будем?» Раньше Таня об этом даже не вспомнила бы, а сейчас предупредила заранее. Эта мысль пришла одновременно с воспоминанием о подарке и о встрече с Рейнаром, когда он приехал поздравить сестру с днем рождения. Как вообще получилось, что его служба безопасности не проверила все? Как вообще получилось вот так? И что мне с этим делать? «Думаю, мы с Марром справимся». Мар, услышав свое имя, виркнул и задрал голову. Может, перепадет что? Когда понял, что нет, плюхнул морду между лап и вздохнул. «Очень тяжело». «Тани, я вчера встречалась с Гемиром Раксоном». «А, временный директор!» Сестра кивнула и втянула в себя остатки кофе. «Надеюсь, он им и останется. Классный чувак и общается по-человечески». «Я тоже на это надеюсь». После разговора с ним стало немного спокойнее. Он рассказал, что в школе большая часть учеников на стороне Тани, даже если они не решаются заявить об этом вслух. Вокруг Лодингера и его компании собирались стайки жаждущих стать частью элиты. Общение с золотыми мальчиками и девочками было очень престижным, но после той ситуации их популярность слегка пошатнулась. Директор уверял, что если сестра не станет реагировать на нападки и показывать характер, со временем все забудется. Со своей стороны Раксон обещал сделать все возможное, чтобы возвращение Тани прошло как можно легче. И я ему поверила, потому что общался этот мужчина открыто и прямо, без каких-либо полунамеков и снисходительного тона. Видно было, что на своем месте этот человек не для галочки и настроен серьезно. Он даже спросил, стоит ли предложить Тани помощь школьного психолога, но я отказалась. Не хотела, чтобы сестре пришлось переживать эту историю снова, тем более в присутствии постороннего человека. В результате мы сошлись на том, что если такая необходимость возникнет, я обязательно сообщу. «Почему ты ничего не сказала про увольнение Броджек и про отчисление Лодингера?» Тани удивленно посмотрела на меня. «Ты разве не знала?» «А должна была?» «Ну, вы же с ним разговаривали». «Разговаривали, но не о том. Если поток взаимных упреков вообще можно назвать разговором. И вообще, постойте-ка». «О чем вы говорили в Зингспреде?» — спросила, подозрительно прищурившись. «После того, как Ринар узнал о видео». Тани сдвинула брови. «О том, что со всем этим делать. Он спросил, чего я хочу. Говорил, что я могу подать на Мика в суд, потому что это прямое нарушение моих прав». Я сказала, что не хочу никакого суда, а просто хочу, чтобы все это закончилось и никогда больше не видеть Лодингера. Ну, теперь и не увидит. Ни Броджек, ни Лодингера. Не думаю, что Мик настолько идиот, чтобы сунуться к Тани после случившегося. Не знаю, был ли его папаша в курсе видеозаписи, но в том, что от него ему тоже влетело знатно, сомневаться не стоит. Не того он положение человек, чтобы спускать сыночку такие пятна на репутации. «Ясно», — сказала я, что ничего не ясно. «Мне пора», — Тани поднялась и внимательно посмотрела на меня. «А тебе пора подумать о своих чувствах и о том, чего ты хочешь на самом деле». «А кто-то слишком умный, да?» Сестра показала мне язык, выбежала с кухни, а я подперла руками подбородок, глядя на падающий за окном снег. Невидимое под пеленой туч солнце уже взошло, и с каждой минутой становилось светлее, настолько, насколько позволял клубящийся за окном белый рой, липнущий к окнам. Я повернулась, глядя на шпиль Луу-Вайс, и чувствую, как внутри меня тоже что-то светлеет. Тани права, а я... Я не представляю, что получится из нашего с Рейнаром разговора после всего, что было. Не знаю, но сегодня вечером обязательно это выясню. Даже на коммерческой основе девицы вешаются на мужчин не так пошло. «Но вы же сами хотели откровенности!» — воскликнула Кармина. Она интимно прижималась к Юммеру. По сюжету Элла соблазняла Стэна. Безуспешно. «Откровенности, а не вульгарщины. Шоу «Горячий язычок» хорошо для тех, у кого нет подружки. На сегодня закончили». Гроу на ходу подхватил сигареты со сцены, махнул рукой и направился к дальним дверям. Сегодняшний день показался мне бесконечным. Большую часть времени мы прорабатывали общую сцену, в которой Стэн приводит Люси на семейное торжество. Именно там она знакомится с его родными, Эллой и высшим обществом, которое в большинстве своем смотрит на нее свысока. Зато герой Хиггинса сразу обращает на нее внимание и пытается сблизиться. Признаюсь, играл он так, что я бы сама ни за что не заподозрила в этом харизматичном мужчине злодея. По количеству задействованных лиц сцена была чуть ли не самой большой и насыщенной событиями. Мы все выкладывались на полную, но летали по сцене как шерсть во время драки VR-ов, потому что Гроу не нравилось то одно, то другое. Зато сегодня он больше никого не целовал, и все были счастливы. Не знаю даже, кто больше, Юмер или я. Когда моей руки касался Стэн, с ума сходила только Люси, и это меня целиком и полностью устраивало. Равно как и то, что Гроу больше не пытался меня лапать. Мне хватало пристальных профессиональных взглядов, от которых драконица начинала приглушенно урчать. Бесстыжие животные. Мне кажется, или он сегодня не с той ноги встал? — прошептала Тарина, когда мы шли в сторону гримерных. «Он всегда такой», — буркнула я. «Не выспался, наверное». «Сильнее, чем обычно», — хмыкнул Хиггинс. «Сегодня особенно», — подтвердила Инис. Нерхан промолчал. Среди нас он был самым молчаливым, и я решила к нему присоединиться. Скользкая тема настроения Гроу меня совершенно не касалась, и уж точно она не имела никакого отношения ко мне и к тому, что между нами не произошло вчера. Тем более, что доставалось всем поровну. Мы сходили на поздний обед, Гроу отпустил нас только когда понял, что сейчас наш дружный коллектив начнет складываться упругими штабелями, и вернулись, чтобы продолжать в том же духе до самого вечера. «Ты сегодня опять на машине?» — поинтересовалась Тарина. «Да», — кивнула, быстро собирая сумку. На этот раз я вызвала Флайс заранее. «Сама не водишь?» «Пока что водить нечего», — фыркнула. Тарина приподняла брови и улыбнулась. «Пока что? Собираешься обзавестись?» Подумала и кивнула. «Почему бы и нет? Купить себе Флайс — неплохая идея. Лэм, конечно, ругается страшными словами, когда приходится торчать на техосмотре или когда в нем что-то ломается, но для этого есть сервисы. Зато не нужно ждать, пока машина подлетит, в любой момент взяла ключи и куда угодно выдвинулась. Пожалуй, надо серьезно подумать об этом и выделить из бюджета средства. Зря я, что ли, ходила на курсы антистрах?» Не успела собраться, как пиликнуло уведомление. Попрощавшись с коллегами, первой вылетела из гримерной и направилась на стоянку. Водитель включил радио, и сейчас между обещанием усиления порывов ветра, понижение температуры ночью и болтовнёй диджея звучали красивые мелодии, от которых на душе становилось тепло. Со всех визоров летела реклама ресторанов, зазывающих на праздничную ночь, приглашение в торговые центры за подарками. Закутанный в белую пелену Мейстон стал зимним и сказочным, словно сошел с праздничных фотограмм. Снег по-прежнему валил, теперь снова крупными хлопьями, и я вспомнила вечер знакомства с Рейнаром и чувства, с которыми возвращалась из Ланстер-Холла. Могла ли я тогда представить, чем все обернется, и что я буду ехать домой с одной только мыслью о нашем разговоре? Утром решение казалось простым, а сам разговор — далеким. На репетиции задуматься об этом времени не было, но сейчас с каждой минутой руки холодели все больше. Пришлось сцепить пальцы и растирать их, глядя на проносящийся за окнами город. Куда бы мы ни поворачивали, взгляд то и дело притягивался к Лоу-Вайс. Даже когда она скрывалась за громадами бизнес-центров, ее шпиль по-прежнему возвышался над ними. Если же оставалась за спиной или сбоку на очередном повороте, отражалась в стекле или в зеркале заднего вида. «Скоро украсят!» кивнул водитель в сторону огней аэромагистрали, которые в ближайшие дни и впрямь должны были смениться праздничными. «За центральным мостом уже иллюминации повсюду. В парке не были еще?» «Нет», — покачала головой. «Сходите обязательно. Там уже горки поставили и каток заливают. На выходных откроют, наверное. Волшебство!» До смены времен и впрямь оставалось всего ничего. Эта ночь станет своеобразной поворотной точкой в истории нашего мира, потому что мы перейдем на новые летоисчисления. Сейчас 26-е столетие со дня Великого Перелома, то есть 2558 год. До появления в мире первого Иртхана наша история насчитывала еще 7342 года. Не так давно было принято решение убрать разделяющую эпохи черту, поэтому вскоре весь мир шагнет в 10-тысячный год. Готовились к этому с размахом во всех странах, а что будет твориться в праздничную ночь, просто не представляю. Точно так же, как не представляю, с чего начать разговор, потому что расстались мы не самым лучшим образом. Ладно, не самым, это еще мягко сказано. У двери квартиры я чуть не выронила ключи, потому что подрагивали пальцы. «Мар сожрал наш ужин», — заявила Тони, едва я шагнула в холл. К слову, самого Марра нигде не было видно. «Весь кусок? А ты сомневаешься в его пожирательной способности?» Я не сомневалась. При желании Виары могут сожрать треть своего веса. Попросила сестру достать мясо из холодильника, чтобы по возвращении приготовить еду сразу на несколько дней, а теперь у меня был обожравшийся Виар и пустой холодильник. Даже полуфабрикаты и замороженные сэндвичи закончились, потому что мы все подъели. Обычно выбирались за продуктами в выходные, но на этот раз они прошли в Зингсприде. «Мар!» — — рыкнула грозно. Из комнаты донеслось жалобное верчание. Потом тихое цоканье, после чего передо мной появился самый раскаявшийся в мире Виар. Огромные глаза со слезой смотрели в самое сердце, а взгляд был исполнен такой тоски, что любой мигом почувствовал бы себя последней сволочью. 3 года державший ни в чем не повинного зверя на голодном пайке и вообще всячески над ним издевавшийся. Если не учитывать, что у этого Виара пузо было размером с его башку. А если учитывать, то чувствовать себя жестокой как-то совсем не получалось. «Завтра на диете», — сообщила приговор. «Вью! Обжалованию не подлежит». «Я могу сходить в магазин», — сказала Тони. «Заодно выведу его еще раз. Вряд ли он до утра дотерпит». «Еще бы, после такого-то». «Лучше схожу сама. Все равно раздеться еще не успела. Тебе еще к тестам готовиться». Подхватила поводок и похлопала по ноге. «Иди сюда». Мар послушно позволил себя заковать, и мы выскочили в ночь, точнее, в мягкий и сказочный зимний вечер. В парке было безлюдно и удивительно тихо, разве что кое-кто пыхтел и сопел, пока я не отпустила его побегать. По дальней аллее вышагивал какой-то мужчина, видимо, вышел пройтись перед сном. Мобильный оттягивал карман куртки, а я снова и снова думала о том, с чего начать. И о том, что я сбежала из дома, чтобы не начинать, потому что прогулка с Маром давала небольшую отсрочку. Рейнар отозвал охрану, но вызвал Шахрейна на поединок. Убрал от Тани Броджика и Мика, не просто убрал, заставил их ответить за все. Но до сих пор не набрал мой номер. Должна ли я ему звонить? И что я скажу, даже если... Даже если что? Так, все, хватит. Решила, значит, позвоню. Скользнула пальцем по дисплею, поднесла телефон к уху. Мягкий снег поглощал даже звуки шагов, а вот гудки казались оглушающе громкими, только они и перекрывали стук сердца в ушах. Гудок, удар, вдох, выдох. Тишина, звенящая в ушах, и беззвучно кружащийся снег. Гудок, удар, вдох, выдох. Я вдруг поняла, что за все время нашего общения сама набирала его от силы несколько раз. В основном Рейнар звонил сам. Гудок, удар, вдох, щелчок. «Привет». Сложнее всего сказать первые слова, но вот я это сделала. Точнее, выдохнула быстро-быстро. «Здравствуй, Леона». От голоса, сильного, такого знакомого, все внутри перевернулось. Казалось, я не слышала его в вечность. Хотя на самом деле 4 дня. 4 долгих дня. Все слова разом вылетели из головы, а может, и не было их там особо. «Спасибо», — произнесла я, — «за Тони. То есть не стоит. Я сделал то, что был должен». «Не должен», — покачала головой, а потом неожиданно произнесла. «Рейнар, что между нами происходит?» «А между нами что-то происходит, Леона?» Донеслось из трубки. Холодные настолько, что даже снежинки на щеках казались теплыми по сравнению с его голосом. «Ты хотела свободы. Ты ее получила. На этом все». Снег продолжал падать, хотя мне показалось, что он замер. «Все?» — уточнила я. Просто не знала, что еще спросить или сказать. «Все. Ты хотела еще о чем-то поговорить?» «Хотела. О поединке, хотя и не представляла, как». «Нет». «В таком случае доброй ночи». Снег пошел снова. А я посмотрела на погасший дисплей и сунула телефон в карман. Мар подлетел ко мне с разбега, взметнул фонтанчики снега, шмякнул лапу на ногу, а я посмотрела сквозь деревья. Туда, где над черной гладью залива метель растянула бьющееся на ветру кружево. В сгущающейся белой пелене огонь Луувай сполыхал все сильнее. 4 дня. 4 похожих на вечность дня назад мы расстались на побережье в Зингспреде. Расстались. Дикое страшное слово. Хейт был прав. Музыка не прощает равнодушие. Так же, как горящий внутри меня огонь. И я обязательно буду гореть, буду, несмотря ни на что, когда пойму, что это больше не сведет меня с ума. А пока Люси будет гореть за двоих.